Приведу цитату. «Абрахам – это не единичное сознание, каким вы ощущаете себя в своем отдельном физическом теле. Абрахам – это коллективное сознание. Существует нефизический поток сознания, и когда кто-либо задает вопрос, огромное количество точек сознания сливается в единое представление, поскольку в данном случае только одно человеческое существо – Эстер может воспринимать и озвучить его, поэтому оно и кажется вам единичным. Но в действительности мы представляем собой многоликое и многомерное мультисознание». Абрахам также объяснил мне, что они на самом деле не нашептывают свои слова на ухо, нет. «Они общаются со мной мысленно. Если проводить аналогии с земными реалиями, то такое общение больше всего похоже на радиосигнал, который я воспринимаю на уровне подсознания. Затем я перевожу сигнал в физические слова. Я словно слышу слова внутри себя. Но в самом процессе перевода у меня нет ни возможности осознать то, что через меня проходит, ни времени вспоминать то, что уже произошло». Абрахам рассказал, что они посылали мне сигналы уже давно, но я была настолько занята инструкциями Тео, который говорил, когда твое сознание начинает блуждать, а это обязательно произойдет, освободи мысли и сфокусируйся на дыхании, что как только хоть малейшая часть пыталась закрасться ко мне в голову, я нещадно изгоняла ее и снова пыталась сосредоточиться на дыхании. Я думаю, что буквы, которые я начала выводить в воздухе носом, оказались едва ли не единственной возможностью до меня достучаться. Абрахам также сказал мне, что те удивительные ощущения, которые я испытала в момент, когда начала выписывать носом слова, являлись свидетельством установления связи между нашими сознаниями. Наше общение продолжалось в течение следующих недель и шло вперед гигантскими шагами. Выписывать в воздухе носом буквы – не самый быстрый процесс, но Джерри был в таком восторге от открывшегося ему нового источника информации, что иногда мог растормошить меня среди ночи с требованием узнать у Абрахама ответ на тот или иной вопрос. Но вот однажды вечером, когда мы с Джерри уже лежали в постели и смотрели телевизор, я неожиданно ощутила неконтролируемые движения рук, ног, пальцев. Затем я принялась бить Джерри по груди одной рукой. Продолжая стучать, я вдруг почувствовала мощный внутренний импульс, побуждающий меня встать и подойти к моей пишущей машинке. Я последовала ему, подошла к машинке и положила пальцы на клавиатуру. В то же самое мгновение мои руки начали скользить вверх и вниз, как если бы кто-то другой обнаружил, что эта клавиатура – ответ на все вопросы, и буквы, на ней расположенные, на самом деле непростые. А затем пальцы сами собой начали печатать букву за буквой, слово за словом, и на бумаге возникли слова «Я Абрахам, я твой духовный проводник, я здесь, чтобы сотрудничать с тобой, я люблю тебя, мы вместе напишем книгу». Мы обнаружили, что мне достаточно просто положить руки на клавиатуру и расслабиться, точно так же, как я это делала в процессе медитации. Тогда Абрахам начинал отвечать на вопросы Джерри, которых у того всегда оказывалось великое множество. И они, Абрахам, были настолько умны, доброжелательны и открыты. В любое время дня и ночи они были готовы говорить с нами на любую тему, какая только могла прийти нам в голову. Однажды после полудня я вела машину по автостраде, и вдруг у меня возникло странное ощущение во рту, щеках и шее, больше всего похожее на то, которое появлялось, когда готовишься зевнуть. Импульс был очень сильным, настолько сильным, что я не смогла подавить его. В этот момент мы повернули и оказались зажаты между двумя огромными грузовиками. На какое-то мгновение мне показалось, что они собираются проехать чуть ли не по крыше нашей машины. И в ту же минуту из меня буквально вырвались следующие слова. «Сверни с автомагистрали на следующем выезде». Так Абрахам впервые заговорил с нами. Мы съехали с автомагистрали, остановились в спокойном месте, а затем Джерри и Абрахам провели много часов, общаясь друг с другом. В это время мои глаза были закрыты, голова ритмично качалась из стороны в сторону, и я озвучивала ответы Абрахама на стремительный поток вопросов моего мужа.